«Я, наверное, не вовремя», — пробормотала она, вытерев под носом пальчиком. «Как всегда», — последовал раздраженный ответ. Она смотрела на его руки, сложенные на закругленной ручке ее зонтика-трости, боясь снова увидеть в его глазах ярость. «Мы с Абрахасом и Урсулой тут неподалеку в кафе сидели. Там еще Каспар», — зачем-то сообщила Аврора. Вытащив из потайного отделения юбки волшебную палочку, она сделала несколько легких пассов, окружая себя потоком теплого воздуха, вмиг высушившего ее одежду и превратившего волосы в торчащие в разные стороны пряди. «Он-то что забыл в вашей компании?» Стараясь говорить ровно и без агрессии, спросил Том. «Увязался во Флориши Блотс, пытается выкупить у Уши книгу. Это был последний экземпляр. Сходи, проветрись, Том», — вновь вмешался Баргин, поглядывая на девушку, напоминающую попугая Ара. «У нас еще три коробки из Болгарии не разобраны», — напомнил тот, кивнув в сторону деревянных ящиков, стоявших один на одном у шкафа с саркофагом. «Они никуда не убегут до завтра. Я предпочитаю не откладывать дела на завтра», — теперь в голосе звучало недовольство. Том не хотел проводить время с Авророй, он боялся своей странной привязанности к ней, стараясь выкинуть эту прилипалу из жизни. «Я тогда пойду», — тихонечко произнесла она и направилась к выходу, где нещадно хлестал ливень и дул не по-июльски прохладный ветер. И, больше не говоря ни слова, Аврора просто вышла на улицу и поплелась в сторону косого переулка. Казалось, что она пришла только за тем, чтобы убедиться, что больше не нужна тому. «Странная девушка», — высказал мнение Баргин, не отрываясь от записей. «Она для тебя так вырядилась, ты бы видел, каким чучелом она ходила в школе», — усмехнулся Том. «Умудрялась даже школьную мантию превратить в нечто, украшенное яркими побрякушками, но сережки – это ее визитная карточка, в виде чего она их только не носила. Даже засушенных кузнечиков вешала. Она тебе нравится, так ведь?» Моментально лицо Тома исказилось в отвращении. Он и не заметил, что в его словах о стиле Авроры звучала незнакомая Баргину теплота. «Не неси чушь», — оборвал Том. «Она меня в Хогвартсе знаешь как достала, проходу не давала, а еще этот ее отвратительный дедушка». «А этот ее отвратительный дедушка случайно не Альбус Дамблдор?» — поинтересовался Баргин, припоминая прошлогоднюю газетную статью. «Это та самая Аврора Уинтер, жертва того маньяка». «Да», — коротко ответил Том, ощущая укол неприятных воспоминаний, когда она едва не погибла из-за действий Крауча. «Я-то думаю, когда она в прошлом году пару раз заходила за тобой, кого-то мне напоминала, только не мог вспомнить, кого». «Я думал, вы встречаетесь», — подначил Баргин, не скрывая иронии. Уж он-то знал, что Том Риддл был слишком поглощен учебой и проводил все свое время в подсобке, изучая принесенные книги или те, что выставлялись на продажу в их магазине. «Очень смешно», — парировал тот. «Ты зонтик собираешься себе на память оставить?» — осведомился Баргин все в том же тоне. Том сначала нахмурился, а потом вспомнил о зонте, на который до сих пор опирался. Скорчив трагичную мину, он сообщил, что сейчас вернется и, раскрыв этот ужаснейший красно-зеленый зонт, вышел на улицу, услышав вдогонку: «Можешь не торопиться». Потоки грязной воды со стоков реками бежали по каменным желобам в канализационные решетки, но на старой мощеной улице все равно собирались лужи, на которых, пузырясь, танцевал затяжной ливень. Ботинки сразу же намокли и испачкались. Прохожие потерялись за непроницаемыми для взгляда стеклами магазинов, лишь старик Барт не сдвинулся со своей картонки. Он накрылся парусиной вместе со своим псом Роджером и грел руки о дымящуюся кружку. Косой переулок тоже практически опустел, небо озарила яркая вспышка молнии, и в ушах раскатом раздался оглушительный гром. Аврора медленно шла в направлении дырявого котла, будто и не замечая острых капель дождя, врезающихся в ее голые плечи. Ох, как же она надоела со своими причудами. Самое спокойное время, когда она находится в Кёльне, правда, и оттуда умудряется надоедать постоянными письмами, некоторые из которых Том даже не читал, а отправлял пылиться в долгий ящик. Он ринулся было в ее сторону, ругая себя за возрастающее беспокойство, ведь Аврора может простудиться или подхватить воспаление легких. Почему с ней всегда так? Она вынуждает за себя волноваться. Но Том застыл на месте, всего в паре десятков футов от нее. Откуда ни возьмись, пригнувшись под барабанной дробью косого дождя, возле Авроры возник Абрахас. Он накрыл их обоих большим черным зонтом. Однако следующее его действие заставило Тома сжать ручку своего зонта недоразумения крепче. Абрахас снял с себя пиджак, накинул на плечи Авроры и, приобняв одной рукой, повел в сторону небольшого кафе. То, что нахлынуло на Тома в тот момент, нельзя было назвать ревностью. Это была, скорее, неуместная досада, разочарование и почему-то неприятное, тесное для легких ощущение неприязни к Малфою. Тот открыл перед Авророй дверь и пропустил вперед. Случайный взгляд на бывшего друга, и на губах того заиграла брезгливая улыбка, а может, в ней была и доля злорадства. Абрахас исчез внутри, а Том так и остался стоять посреди серости опустевшего косого переулка, стискивая в руках ни в чем не повинную деревянную ручку пестрого зонта, радуги среди серости промокшего насквозь камня косого переулка. Верзихунг, извините, кинопольский Ном, Кинополь, столица 17 египетского Нома, Ном, греческое и римское название административной единицы. Колдовские чары. Улыбка медленно сползла с лица Хагрида. Игнорируя стоящую на пороге Аврору, он высунул голову из-за двери и огляделся по сторонам. «Ты чего?» Аврора цокнула, топая по каменной ступеньке крыльца. «Она не придет». «Почему?» Брови Хагрида обиженно соединились. «А я столько всего разузнал о гельских выскакунчиках. Может, впустишь?» Посторонившись, Рубиус впустил гостью в хижину, еще раз с надеждой взглянув на улицу, и только тогда закрыл дверь. На столе уже стоял внушительных размеров раскрашенный в красный горох чайник с подгорелым донышком. Из носика клубами поднимался пар. Аврора с присущей ей легкостью вспорхнула на один из высоких стульев и расправила юбку. Хагрид снял с себя излюбленный фартук с изображением мухоморов и, что-то бурча себе под нос, подошел к разделочному столику, где под полотенцем дожидались гостей угощения. «Ну и это, где ты потеряла уши? Я приготовил ее любимые кексы». Вздохнул он раздосадованно, небрежно ставя на стол тарелку с кексами, грохотнувшую, будто груженная гранитным щебнем вагонетка. «Она в Лондоне, изучает местные памятники», засунув в рот не без труда оторванный кусок угощения, пояснила Аврора. Про экскурсовода в лице Каспара Крауча она добавлять не стала. Внезапно ее взгляд зацепился за нечто странное, может, показалось, но в волосах Хагрида виднелись непонятные сгустки чего-то клееобразного. «Руби, что с тобой? Зачем ты намазал голову зубной пастой?» Тот судорожно пригладил волосы назад. Его прическа выглядела прилизанной и вместо обычного художественного беспорядка распадалась на ровный пробор. «Это еловый бальзам, это, он для волос полезен, знаешь ли?» Невнятно ответил он и вдруг взъерошил слипшиеся от густой массы средства волосы. «Ты похож на городского сумасшедшего», — засмеялась Аврора, тыкая пальчиком в торчащие в разные стороны проволоки на голове друга. «Ты это, чай пей, остынет», — буркнул тот. «Лучше расскажи, как у вас там дела в музее?» Хихикая над смущением Рубиуса, она отпила из чашки и вкратце поведала о скучной работе с экспонатами. «Абрахас ходит чернее тучи», — вдруг вспомнилась Авроре. Последняя их встреча прошла чуть ли не в молчании, пока тот не решился поведать о своих переживаниях. «Чё это он?» – проявил Хагрид вежливый интерес, смачно отхлебнув из чашки. «Чего ему груститься? Вроде б парень обеспеченный, живет богато, все есть. Не в богатстве счастье, Руби. Его, кажется, женить планируют, родители постепенно начинают его обрабатывать. Пока только намеки». Он рассказывал, что когда его пригласил на ужин мистер Арктурус Блэк, то там собрались все незамужние девушки всех ответвлений рода Блэк, даже иностранки их семьи прибыли, посочувствовала Аврора проблемам друга. Абрахас был вне себя от ярости, уже дома разразился скандал. Он винит родителей в том, что они слишком торопят события, да и сможет ли он забыть Эвелин когда-нибудь. Страшно подумать. Странные эти богачи, вон Блэка, как его, Цигнуса помню. Они же с Друэллой Розер постоянно припирались, как он чё натворит. Я еще со школы помню, а вон, на седьмом курсе, это, за ручку ходили, значит. Мне профессор Дамблдор рассказывал, что их насильно обручили, и почему они согласились. Там другая ситуация была, припомнила Аврора события позапрошлогодней давности. Кто бы мог подумать, что Друэлла слегка не в себе окажется. Все они такие, слизеринцы, вон. Чё этот Долохов в мае учудил? Заколдовал любимый макет солнечной системы Маккаллага, все планеты взбесились и стали носиться за бедным профессором, норовя прибить, прям как Бладжеры. Мне потом пришлось вместе с миссис Норрис по всей школе и территории обломки собирать. Ох, бедная миссис Норрис. За столом повисла тишина, нарушаемая только позвякиванием ложечки в чашке Хагрида. Дедушка говорит, что ей все хуже. Колдомедикам удалось замедлить процесс, но он все равно необратим. Она больше не может говорить, только мяучит. «Я знаю», — горько произнес Хагрид, на его глазах выступили слезы. «Хоть и не любил я ее, когда учился в Хогвартсе, но все равно, даже врагу такого не пожелаешь. А знаешь, как много она о животных знает». Его голос срывался, но Руби старался держать себя в руках, только комкал ни в чем не повинный краешек скатерти. «Странно, что профессор Слакхорн ничем не смог помочь, он же талантливый зельевар. Он говорит, что если бы помощь оказали сразу, то может, можно было все исправить. Ну, чего уж тут говорить, никто ж не знал, что так выйдет. Даже профессор Дамблдор пытался изобрести что-нибудь эдакое, ну, чтобы вылечить ее». Аврора с тоской взглянула за окно, где теплый летний ветер лениво беспокоил кроны елей и лиственниц. «Мы с Пыщом тоже намучились в свое время, но ему даже идет, миленький такой, только по-моему, у него из-за комплекса коротких лап такой отвратительный характер», попыталась пошутить она, хоть и не очень уместно. «Ладно, ты говорил, что видел у северного сияния стадо единорогов. Будет тебе, вон, Каллидора хоть за ум возьмется», Цигнус как никогда дружественно похлопал Малфоя по плечу. «Она же красавица у нас и умница», и подумав, добавил, «когда головой думает, забудет этого хмыря Шлангбаттома». Тут Абраха сбросил на Цигнуса такой взгляд, что тот отошел на фут, опасаясь за свое здоровье. «В конце концов, мы с Друэллой как-то уживаемся», — он сглотнул, поправляя воротник стойку рубашки. «Разве ты не был готов к подобному? Послушай, Блэк», — голос хоть и был ровным, но в нем просачивались нотки раздражения, «тебе, может, и весело, но я не готов принимать подобные решения, руководствуясь волей отца. Мне тоже пришлось многим поступиться. Ты же у нас рыцарь», — перебил Абрахас. Его взгляд говорил сам за себя. «Непонимание, досада, злоба. Я в рыцари не записывался и не планировал женитьбы в скором времени. Я не хочу, чтобы отец и мать решали за меня. Я и так всю жизнь живу по их указке». Казалось, что на него свалились все беды мира. Он опустился на диван и по-хозяйски положил руку на подлокотник, сверля взглядом висящую над камином картину задумчивой кудрявой девушки, глаза которой были исполнены грусти, резко контрастирующей с тронувшей губы улыбкой. Его прабабушка по материнской линии была нарисована совсем юной. Длинная юбка бального платья водопадом шелка спускалась к полу и растекалась до краев рамы мягкой светящейся лужицей. «С переездом в Британию я только недавно смирился. Мне всего 19 лет, а я только и делаю, что работаю, да учусь. Еще и невесту подсовывают. Так это только через год-два. Тебе для карьерного роста просто необходимо жениться. Ты же знаешь наше консервативное общество. Семейному человеку больше доверия. Я не рвусь в министры. Понятно, что там тебе мой отец на пару с твоим и мистером Арктурусом наплели». Абрахас не очень-то хотел жаловаться, тем более Цигнусу, но тот сам вынуждал оправдываться. «Тихо-тихо, не кипятись», Блэк выставил перед собой руки, пытаясь отшутиться. «В этом есть свои преимущества. Тем более, у тебя действительно есть выбор. У меня много сестер и кузин, даже тетки незамужние моего возраста есть. У каждой свои достоинства и недостатки. Вопрос в том, что нужно тебе. По крайней мере, все наши девушки весьма недурны собой и неплохо воспитаны. Ну, кроме Вэл. Да, Вальбурга всегда представляла собой нечто невразумительное, несмотря на всю манерность. Иногда казалось, что ее воспитывали химеры в сотрудничестве с сапожником из соседней лавочки. Я, что, по-твоему, совсем слепой и не понимаю, почему именно тебя ко мне советчиком по выбору невесты приставили? Взбеленился Абрахас. Как же, ты, Цигнус, отличный пример идеального наследника, обрученного с навязанной семьей девушкой. Он скомкал лист бумаги, лежащий на столе, и бросил в негорящий камин. «Тебе просто одиноко быть единственным, кого заставляют жениться. Хочешь и меня подписать?» Абрахас силой потер виски, будто отгоняя наваждение. «Родители просто не понимают, что сейчас мне не до этого. Ты так ее не забудешь», — негромко сказал Блэк, скорее для себя, но продолжил громче. «Тебе и потом не до этого будет, друг», — по еще одному красноречивому взгляду Малфоя, Цигнус понял. Слова «друг» лучше сторониться, тот и так начинает ненавидеть всю его многочисленную семью вместе взятую. «Ну, Цидрелла поспокойнее, Блэк, уймись хоть ненадолго», — оборвал Абрахас. Он вскочил с места и подошел к столику возле окна, налил из графина стакан воды, осушил его до дна и снова вернулся к камину. «Не притворяйся глухим, тебе-то какая выгода, Если я женюсь на одной из твоих сестер, это тебя никак не коснется, если уж на то пошло. Вообще-то уклончиво начал тот. Отец за мои старания пообещал поскорее ввести меня в бизнес. Зачем тебе? Что, надоело дома сидеть? Еще наработаешься в будущем. Понимаешь? Цыгнус потер затылок и присел на кресло. Мои учителя, конкретно, моя несравнимая тетушка Кассиопея, слегка давит на меня в учебе, чтоб ее грудная жаба сразила. Я уже 100 раз говорил отцу, что без практики учеба не ладится. Однако он не хочет допускать меня к работе. Он абсолютно прав, оборвал Абрахас, зная из рассказов собственного отца, что мистер Паллукс Блэк поговаривал о своем безответственном сыне. Но ты же занимаешься семейными делами, гранд-текстилем, например, и золотом. Это когда моя дорогая матушка находится во Франции, а гранд-текстиль ведет мой отец. Я всего лишь посредник. Они решили, что мне светит перспективная карьера в Министерстве магии. Ну ты же все равно знаешь всю инфраструктуру. Цыгнус сосредоточенно смотрел на Абрахаса, ища в нем поддержки и понимания, но тот, поднявшись с дивана, снова отправился к письменному столу. Ему явно не сиделось на месте. Послушай, Цыгнус, у меня еще очень много дел. Твой визит, конечно, меня позабавил, но через 15 минут ко мне придет мистер Варнаут, и мы продолжим изучать экономику Британии. Тот нисколько не обиделся на прямолинейное выпроваживание, а подошел к Абрахасу и с умным видом произнес: «Ты не расстраивайся, на женитьбе жизнь не кончается. Ладно, я свое дело выполнил, я ухожу. Если что, скажи моему отцу, что я достал тебя со своими сестрами». Цыгнус подмигнул и довольный собой покинул Малфой Мэнор через камин. «Действительно достал», — пробубнил Абрахас, глядя на вновь потухшие головешки, недавно объятые зеленым пламенем. Насчет занятий по экономике он слукавил, желая поскорее спровадить надоедливого Цыгнуса, который вот уже пару дней навязывал ему свое общество с разговорами о том, какие у него замечательные сестрички. Да половину из них Абрахас бы лично отправил на костер, а другую, впрочем, Каллидор и Цедрелла действительно выбивались из общей массы. Первая шла вразрез с идеологией рода, что уже само по себе вызывало уважение, ведь Блэки – та еще семейка. Вторая же, не в пример близняшке, была тихая и спокойной, да еще и привлекательной. Но с ней, скорее всего, будет скучно делить супружескую жизнь. Господа Арктурус и Паллукс Блэк спят и видят, чтобы отдать одну из них за Абрахаса. Были еще и другие сестры на том знаменательном ужине, кузины Аника и Виктория Блэк, родом из Боснии и Герцеговины, но и те пошли в эту непонятную породу. Нет, он не имел ничего против этого чистокровного рода, но терпеть не мог, когда ему что-то навязывают. Отсюда появилась некая неприязнь и все чаще находились недостатки. Мистер и миссис Уилкис, с которыми приходилось общаться по долгу сотрудничества фабрики, смотрели на Абрахаса с грустью. Они так и не пережили потери дочери, а он стал болезненным напоминанием о ней. Мердок клялся, что прикончит Израила Уидмара голыми руками. Он обезумел от горя и даже пытался повлиять на и без того гиблый судебный процесс, желая маньяку достойной казни через четвертование. Такую меру отменили еще в позапрошлом веке, и все его потуги повлиять на отмену моратория никто даже слушать не стал. Никакие связи не помогли. Абрахас однажды почти решился на посещение заключенного, чтобы посмотреть ему в глаза, даже получил допуск через министерство, но так и не переступил порог Азкабана, опасаясь за свои действия. Решетка и отсутствие палочки, которую забирали на входе, не стали бы преградой. Он ощущал такую всеобъемлющую ненависть к этому человеку, что в самых страшных мечтах лично квитался с ним. А еще были кошмары. Абрахас почти как наяву видел, как этот жестокий психопат мучает Аврору. Именно после того чудовищного случая они с ней сильно сблизились, из подруги она превратилась в его младшую сестру, хоть и была ровесницей. Именно она вытянула его из жуткой депрессии, из-за которой родители даже хотели вызывать врачей. Луи и Арабелла, несмотря на скептическое отношение к этой весьма оригинальной особе, приняли ее, как друга, ведь Аврора частенько бывала в Малфой Мэноре тем летом, когда они находились в Британии. Родители и слова плохого в ее адрес не говорили, даже когда она тем летом на их глазах полезла в фонтан, чтобы отобрать у с испуга парировавшего туда эльфа свои туфли, взятые бедным Квинси на чистку. Для родителей подобное поведение, естественно, было неприемлемым. Абрахас на миг задумался, а что, если бы Аврора стала его супругой? Он стоял у окна в кабинете, рассматривая, как по саду гордо вышагивают павлины, и представил ее, гоняющей величественных птиц. Как, ступая по газону яркими красными туфельками, она собирает цветастые павлиньи перья и прикрепляет их вместо сережек. Незаметно, на его устах образовалась улыбка. Аврора была чистокровной в черт знает каком колене, причем, с обоих сторон родителей. Для семьи Малфой выгодный брак был второстепенен. Имея огромные средства, они могли позволить себе не слишком знатных невест. Мама, например, выходила замуж за отца, имея в кармане не слишком много галеонов. Ротчер Рингтон Канта банкротился, однако благодаря стараниям Луи, их капитал многократно возрос, так появился Малфой Мэннер, в который дядя вложил все деньги. Так чего же они так вцепились в этих Блэков, их и так слишком много, а еще этот Цигнус, с которым они не особо общались в Хогвартсе, отчего-то нашел в Абрахасе душевного приятеля, к которому можно заявиться посреди дня. Том брезгливо взглянул на встречающего его домового эльфа, похлеба, видимо, по своей старости, забыла поклониться и, не обронив ни слова, направилась в сторону уже знакомой ему гостиной, где, Том не сомневался, его ожидал теплый прием. Большое помещение выглядело тесным благодаря многочисленным предметам интерьера, выставленным, скорее, на показ для гостей. Кругом сверкали натертые до блеска шкафчики, наполненные разнообразными статуэтками, книгами в золотых переплетах и украшениями на бархатных подставках. Смотрелись все эти сокровища музейными экспонатами или магазинными витринами, но никак не создавали домашнего уюта. Сама миссис Смит выглядела театральной декорацией, сегодня она превзошла все ожидания Тома. Несмотря на дороговизну шелка ее пышного платья с изящной цветочной вышивкой, она была одета омерзительно приторно, будто влезла в огромный торт, из верхушки которого торчала ее голова. Малиновый корсет плотно обтягивал необъятные просторы потерявшейся где-то лет 30 назад талии, рыжий, почти красный парик, был собран в высокую прическу с заколками в виде искусственных фруктов. Над верхней морщинистой губой черной дырой зияла огромная темно-коричневая мушка, постоянно привлекающая к себе внимание. Том совершил над собой усилие, чтобы не поморщиться от отвращения. Он машинально ослабил узел своего галстука, не задумываясь, что этот жест мог стать немного вызывающим для настроенной на флирт хозяйки дома. Старая корова смотрела на него с игривой улыбкой густо накрашенных свекольным цветом губ. Аромат тяжелых духов дурманом разливался по гостиной с наглухо закрытыми окнами. Подавив неприязнь, Том склонился и поцеловал пухлую руку Хобзибы, усыпанную драгоценными камнями в громоздких резных оправах. «Вам жарко, Том?» Она неопределенно махнула волшебной палочкой в сторону окна, и оно распахнулось. Свежий воздух всколыхнул легкие персиковые тюли, прогоняя из помещения тяжелый аромат парфюма. «Я принес вам конфеты», — тихо сказал Том, доставая из нагрудного кармана жакета уменьшенную коробку сладостей. «Противный мальчишка, зачем вы балуете старую женщину?» С наигранным укором воскликнула Хобзиба. «Вы присаживайтесь». Он занял уже привычное кресло напротив нее и сложил пальцы замком на колени. «Мне кажется, что с каждым разом вы все бледнее и бледнее», — заботливо поохала она. «Баргин и Берг совсем вас не берегут. Наверное, заперли вас в своей мерзкой пыльной лавке, вы и света белого не видите». «Отнюдь нет», — начал Том своим самым доброжелательным голосом. «Мистер Баргин наоборот пытается отправить меня на выходные, но вы же знаете, что работа в его магазине позволяет мне многое изучать. Вы слишком много времени посвящаете учебе, Том. В вашем возрасте нужно думать совершенно о другом, однако я рада, что вы выкраиваете время, чтобы забежать ко мне на чашку чая». Похлеба, но дряхлая, похожая на скелет, обтянутый мятым пергаментом, эльфийка появилась не сразу, а только после третьего вызова. «Глухая ты сова, принеси нам чаю, да побыстрее». Та, кивнув, немедленно растворилась в воздухе с громким хлопком, заставив старуху поморщиться. «Итак, под каким же предлогом вы навестили меня сегодня?» — осведомилась Хобзиба, манерно раскрыв плетеный веер возле губ. «К нам недавно поступили серьги гоблинской работы из чистой платины», — сразу перешел к делу Том, стараясь дышать через рот. Открытое окно все же не спасало от тяжелого аромата духов, которыми, казалось, был опрыскан каждый предмет в гостиной. «О, Том, вы опять за свое», — состроило обиженное лицо Хобзиба. «Я-то думала, что вы просто зашли навестить меня. А, впрочем, вы, молодой человек, меня не обманите безделушками из магазинчика. Я-то знаю, как вам нравится мой жасминовый чай, и в тот же момент в гостиной появилась Похлеба и дрожащими руками плюхнула на стол перед ними серебряный поднос, звякнувший кружками. «Сколько раз я тебе говорила, осторожнее, ох, она совсем стара», оправдывалась перед гостем Хабзиба. После продолжительного чаепития, постепенно превращающегося в традицию, тому все-таки удалось заинтересовать толстушку некоторыми вещицами. Для хозяев магазина Хабзиба Смит была очень ценным покупателем, ее вложения, можно сказать, составляли четверть всего дохода, поэтому Ридблу частенько приходилось навещать ее, а в последнее время он заглядывал к ней практически каждую неделю. Хабзиба показала ему то, что он сейчас желал больше всего на свете. Кто бы мог подумать, что у старой коллекционерки с полным отсутствием вкуса найдутся действительно интересные вещи. Том умел располагать к себе, но его поведение в ее обществе можно было назвать и вовсе заискивающим после того, как миссис Смит показала ему самые ценные вещи из своей коллекции, чашу Хельги Хаффлпафф и медальон Салазара Слизерина. В последнее время Том только и думал, как заполучить их себе. Вымотанный очередным чаепитием с отвратительным жасминовым чаем с мармеладками, которые Хабзиба считала своим долгом скормить ему все до одной, Том вышел на улицу и аппарировал прямиком к двери Баргины Беркс, почувствовав легкое несварение от угощений. Она готова вести переговоры по серьгам, но тянет время, без приветствий сообщил Том Баргину. «Ты же знаешь, что ее интерес вовсе не относится к серьгам, Том», — потешался тот, доставая с полки глиняную амфору и рассматривая ее донышко. «Ты — настоящий клад, как для нее, так и для нас с Берком». Чем больше Баргин насмехался, тем сильнее злился Том. «Он, кстати, возвращается на следующей неделе. И да, тебя тут искали. Надеюсь, не Аврора Уинтер», — бросил Том, вытаскивая из кармана блокнот для записи и кладя его на прилавок. «Я записал требования Хабзибы Смит. Она хочет узнать, когда появится освещенная шерсть единорога. Это ей еще зачем?» Баргин вкинул разделенную небольшим шрамом бровь. «Ладно, Мерлин с ней, главное втюхать ей эти серьги втридорога. Тебя искал молодой мистер Малфой, если тебе интересно», вернулся к сообщению он. «Ему нужно было что-то передать, но мне он этого не доверил. Нечто важное». Том несказанно удивился, он ожидал посылки уже некоторое время, но не думал, что Луи Малфой попросит передать ее своего сына. Такого раньше не случалось. Обычно все его послания доставлялись курьерами, доверенными лицами. «Где он сейчас?» «Он вышел минуты за три до твоего прихода». «Почему ты сразу не сказал?» Том выскочил из магазина быстрее, чем хозяин лавки успел открыть рот. Оглядываясь по сторонам, он надеялся, что Эбрахас не успел уйти с лютного переулка или аппарировать. Может, он пошел к нему домой? Надо было Баргина спросить, куда он его отослал. Однако Эбрахас и в самом деле не успел уйти далеко. Он обнаружился разглядывающим витрину антикварного магазина неподалеку. Тома раздражала его всегда идеально выглаженная рубашка и такие же брюки. Он и сам всегда следил за своим внешним видом, но Малфой казался куда опрятнее, хотя опрятнее было уже некуда. Он внимательно рассматривал какую-то вещицу за мутным стеклом под разными углами, словно хотел запомнить каждую деталь. Приглядевшись, Том увидел неизменно лежащую на своем месте безделушку сову, которую покупатели всегда возвращали, насколько он знал. На ней проклятие чахотки. Но Эбрахас даже не вздрогнул от голоса, появившегося рядом Ридбла. «Вот как, она Авроре очень понравилась», — с досадой ответил он, глядя в расплывчатое отражение Тома в мутной витрине. «Скажи ей, чтобы не покупала ни в коем случае», — зачем-то попросил тот. «Ты принес посылку, не боишься обсуждать это на улице? В отличие от тебя, моей репутации ничего не грозит», — съязвил Том, вставая ближе к нему. Абрахас усмехнулся, у него не было сил злиться или припираться с ним по мелочам. Ридбл в последнее время становился все противнее, отдалялся от знакомых, поддерживал связь только с Цигнусом, Каспаром и еще несколькими слизеринцами, выпустившимися из Хогвартса чуть раньше. Недавно они столкнулись возле лавки зелий, Том находился в обществе Йеннера Зира. Отец все еще сотрудничал с ним, и у Эбрахаса были некие подозрения, что именно по этой причине Ридбл и устроился в Баргины Беркс, получая совсем неплохой заработок. Ничего удивительного, если окажется, что в банке у него уже есть личный сейф. Талант к зарабатыванию денег Луи Малфой узрел сразу же. Абрахас, внимательно наблюдая за реакцией Ридбла, выудил из кармана небольшой бумажный сверток, перетянутый бечевкой, и протянул ему. На миг на лице Тома отразился испуг. Он не ожидал, что передача действительно произойдет на улице средь бела дня. Темные глаза сверкнули яростью. «Ты что творишь?» Молниеносно схватив сверток, он затолкал его в карман брюк, гневно сверля взглядом от чего-то довольного собой Малфоя. А говорил, «Твоей репутации ничего не грозит. Тут авроры ошиваются. Меня, в отличие от тебя, Абрахас, из-под стражи никто не вытащит, благодаря мешочку галеонов». До Тома вдруг дошло следующее. «Да ты с ума сошел? Это же крест на твоей будущей карьере». «Плевать», — обронил тот, ни капли не сожалея о неосторожности. Глаза Тома еще больше расширились, в словах Абрахаса не было ни капли насмешки, похоже, что подобное заявление действительно могло оказаться правдой. «Что, депрессия, друг?» — усмехнулся про себя прозорливый Том, однако свои подозрения не озвучил. По виду нельзя было сказать, что Малфой был чем-то опечален, он не сдавал в осанке, улыбался, хотя эта улыбка выглядела слегка саркастичной, может, только по отношению к нему. За витриной показалось хмурое лицо хозяина антикварной лавки, явно подозревающего, что молодые люди собрались здесь вовсе не для созерцания будущих покупок. «Мне пора», — сообщил Абрахас. Посмотрев собственное отражение, он зашагал прочь, не попрощавшись. В последний раз взглянув на металлическую сову на подушечке, Том фыркнул и отправился обратно в Баргинный Бергс. «В следующий раз покажу тебе Стоунхендж. Есть легенда, что друиды там приносили в жертву животных, поклоняясь луне». Каспар с удовольствием отметил на лице Урсулы заинтересованность. «Да, Герр Дамблдор советовал мне посетить это место», — мечтательно произнесла она, присаживаясь на бортик фонтана, чувствуя, что день прожит не зря. Они завершили недлинную экскурсию по Вестминстерскому аббатству. Церковь с готическими сводами и квадратными башенками осталась запечатленной на стареньком фотоаппарате, висящем на шее уши. Каспар так и не понял ее интереса к этому месту, ведь оно не было никак связано с магическим миром, но охотно согласился быть сопровождающим. Пока уши восхищенно разглядывала памятник архитектуры, Каспар восхищенно рассматривал уши, отмечая про себя, что ее идея использовать его в качестве экскурсовода за отдельную плату в виде книги «Сет. Миф и легенды», которую она обещала отдать после написания курсового проекта, была хорошей. И когда раздражение от ее общества сменилось симпатией, если она не острила и не пыталась унизить его, то была нормальной девчонкой. Урсула увлекалась историей как магловской, так и магической, и когда они остановились возле западного фасада церкви Святого Петра, чтобы получше разглядеть мелкие детали, какая-то магловская старушка умилилась, назвав их идеальной парой. Каспар и уши взглянули друг на друга, склонив головы на бок, словно голуби, а затем их синхронно передернуло. Ах, эта дурацкая жара, заставлявшая Урсулу постоянно оттягивать ворота без того весьма открытой блузки, чтобы дать коже немного подышать. Ловя на себе неоднозначные взгляды Каспара и случайных зевак, попавшие в радиус действия ее колдовских чар, она нисколько не смущалась, а только сильнее обмахивалась буклетом с изображением памятников культуры, полученным от уличного рекламщика. После посещения аббатства они, не сговариваясь, прогулялись по Лондону и дошли через Уайтхолл прямо к Трафальгарской площади. На улицах города в вечерний час было много людей, возвращающихся с работы или учебы. Каспар не часто бывал в магловском мире и, наверное, впервые в жизни чувствовал себя здесь комфортно, только поначалу шарахался каждого автомобиля, проносившегося мимо них на бешеной скорости. Уши рассказывала о своем университете и как там популярна Аврора. Каспар с удивлением слушал о том, что все хотят дружить с этой теплой Уинтер. Сказывалось родство с великим Альбусом Дамблдором. Странно до сих пор было слышать об этом, и почему в школе они хранили все в тайне. «Ничего себе, уже 8 вечера», — заметила Урсула, взглянув на некрупные резные часы в каменной оправе, висящие над входом в одно из зданий. «Как?» — воскликнул Каспар. Его взгляд сделался безумным, он достал из нагрудного кармана собственные часы, словно надеясь, что они покажут другое время. «Черт, уши, мне нужно срочно бежать, или меня прибьет отец», — уже не очень уверенно закончил он. «Жаль, духота как раз спадает», — она взглянула на небо, где начинало рыжить вечернее солнце. Повсюду появлялись парочки, занимающие облюбованные места поближе к фонтану, дающему хоть какое-то ощущение свежести. Группка туристов с миниатюрными флагами Британии кочевала от одного угла площади к другому. От них доносились редкие проблески вспышек фотоаппаратов. Уши взглянула на свой. «Давай сфотографируемся, что ли?» на память», – предложила она, «ведь ни одной общей фотографии за день они так и не сделали». Каспар сглотнул, еще раз взглянув на часы, и кивнул. Пока Уши настраивала фотоаппарат, поставив его на бортик фонтана, он обдумывал все варианты теплого приема, который ему предстоит. Нажав заветную кнопку, она пулей примчалась к Каспару и схватила его под локоть. Тот опешил, но последовал ее примеру, оскалив челюсть в подобии улыбки. «Ты на кого-то напасть собрался? Нормально улыбнись». И Уши притянула его еще ближе. В голове звучала какая-то мелодия. Кажется, он слышал ее по радио несколько раз. Запрыгнув на бордюр, Каспар стал насвистывать веселую песенку. Он и не заметил, как, миновав ухоженный сад, очутился возле самого порога одного из домов Блэков. И только тогда глуповатая улыбочка сползла с его губ. А до этого радостное сердце пропустило удар. В дверном проеме стояла гроза последних нескольких месяцев его жизни, нервно постукивая мыском лакированной туфельки по полу. «Ты хоть раз можешь прийти вовремя?» — говорила я отцу, что из тебя толка не выйдет. «Ты еще слишком молод», — недовольно проговорила через, глядя на припозднившегося Каспара, застывшего на бордюре с растянутыми в разные стороны руками для поддержания равновесия. «Хорошее настроение, что ж, проходи, я тебе его мигом испорчу». Развернувшись, через на миг оставила в воздухе шлейф светлых волос и скрылась внутри. Каспар ощутил, как по спине пробежали неприятные мурашки, такое бывало с ним часто при встрече с этой особой, и двинулся следом, оставив хорошее настроение где-то на Трафальгарской площади среди маглов. Бледнокожая через не выносила солнца, и поэтому в ее доме всегда царил полумрак, тяжелые портьеры пропускали не слишком много света, свечи зажигать она тоже не любила. Несмотря на горящий камин, единственный источник освещения, в гостиной было прохладно. Каспар споткнулся о лежащую на полу книгу, еще один пунктик хозяйки. Она любила читать на полу, поэтому повсюду были разбросаны мягкие подушки. Возле угла неиспользуемого дивана стоял поднос с недопитым чаем. Чашки было две, но, по-видимому, через так и не дождалась его к чаепитию. Бросив взгляд на огромный книжный стеллаж с собранием редких книг, посвященных Древнему Египту, Каспар сжал кулаки. Совсем скоро он достанет недостающий экземпляр, который через давно хотела получить в коллекцию. «Ты не хочешь прогуляться? На улице чудесная погода». Но она одарила его таким взглядом, будто тот предложил покататься верхом на кентаврах в запретном лесу. Через цокнула, еще раз показав свое отношение и обиду за опоздание, приземлилась на мягкий палас, притянув к себе поднос с чаем и сделала вид, словно в комнате кроме нее никого нет, углубившись в чтение какого-то громоздкого фолианта. «Книжный червь», — подумал про себя Каспар, без приглашения опустившись рядом. «С тобой даже поговорить ни о чем, ты едва Хогвартс окончил», — пробубнила она, не поднимая взгляда карих глаз. «Подумаешь, чистокровный», — буркнула она с досадой, в мыслях ругая своего отца. Через в скором времени должно было исполниться 27, выглядела она моложе своих лет и, несмотря на сегодняшнее приветствие, имела вполне приемлемый характер в сравнении с остальными сестрами и кузинами. В числе ее достоинств, помимо внешности, был блестящий ум и способность располагать к себе людей, но только когда ей это нужно. Пятна от чая на манжетах ее платья не свидетельствовали о неопрятности, через просто не заморачивалась на таких мелочах, в отличие от педантичной матери Каспара, который привык жить в чистоте и идеальном порядке. Калидра и Цедрелла были совершенно не похожи на старшую сестру. Признаться, все дочери Арктуруса и Лизандры Блэк были совершенно разными на характер. «Ну, как дела?» Начал было Каспар, но быстро прикусил язык, их встречи довольно часто начинались с подобных слов. «Тебе это действительно интересно?» Осведомилась через, перелистнув страницу, но внезапно она захлопнула книгу с грохотом и устремила в него такой взгляд, что Каспару захотелось провалиться под землю. Нет, она определенно была слишком взрослой для него. «Послушай, можешь не делать вид, что тебя интересует мой досуг. Спасибо и на том, что пришел, хоть и с опозданием. Обещаю, такого больше не повторится». Он примирительно улыбнулся, отмечая про себя, что под тонкой тканью платья через совершенно нечем любоваться. В голову сами собой проникли мысли об Урсуле, странном создании, которое нагло использует его гидом. По сравнению с аристократичной через с тонкими чертами лица, Урсула смотрелась крупновато, но с картошкой и россыпь веснушек, простушка, каких множество. Но сегодня с ней было весело. Ты говоришь одно и то же каждый раз, Каспар, Мерлин, и повесили на меня несмышленого мальчишку». Возмутилась она, недовольно поджав губы, ее коммуникабельность на него не распространялась. Подобные разговоры велись постоянно, и он уже привык выслушивать о том, какой он плохой. «Вообще, лучше иди домой, у меня голова болит. И запомни, если завтра опоздаешь на ужин с моими родителями, я тебя в табакерку превращу». Она грозно сверкнула глазами, а Каспар, тяжело вздохнув, чувствуя, будто на его плечи повесили мешок с камнями, поднялся с корточек. «Не скажешь, что я до 10 не досидел?» — спросил он, но через только кивнула, вновь углубившись в чтение. «Ладно, до завтра». Он покинул гостиную, услышав вслед недовольное. «Подсунули же родители женишка, сады Малфайменера». «Я все», — объявила Урсула, потом вздохнула и с чувством выполненного долга захлопнула сет, мифа и правда. Аврора, хмуро взглянув на нее из-под бровей, что-то пробурчала и еще сильнее сгорбилась над стопкой исписанных кривоватым почерком пергаментов. «Неужели у меня есть еще целых 2 недели, чтобы получше изучить Британию? Мы с Каспаром планируем отправиться в Уэльс, в Кануи, хочу посмотреть самый маленький домик в Великобритании. Тебе еще долго?» «Долго», не отрываясь от занятия, ответила Аврора, но отложив перо, она вдруг пристально посмотрела на Урсулу. «Чего ты с ним якшаешься?» Неожиданно прямолинейно спросила она. «Он же противный тип, да еще и умом особо не блещет. Всегда лезет не в свое дело». Ей вспомнился тот случай в выручай комнате, когда Каспар беззастенчиво попытался проникнуть в потаенные уголки ее памяти. Глаза уши расширились от удивления, она недовольно поджала губы. «Можно подумать, твой Том, приятная личность. Каспар намного лучше, чем ты о нем думаешь. Он внимательный и у него оказалось отличное чувство юмора». «Черт, я так и знала», — пробормотала Аврора, перелистывая свой курсовой проект с конца на начало. «Уши, влюбись, пожалуйста, в кого-то другого. Каспар, не то, что тебе нужно, уж поверь мне». Она знала о некоторых аспектах его жизни со слов Тома. «У его семьи немного иные приоритеты, и не говори, что ты не поняла, о чем я». Уши, казалось, от возмущения не хватало воздуха в легких, чтобы ответить на столь неприятные слова из уст подруги. «Много ты знаешь, девушка, потише, вы в библиотеке», донеслось с дальнего столика от опрятного седоволосого волшебника, листающего какой-то старый том. Сдержав порыв послать того куда подальше, Урсула покраснела от гнева и, сжимая кулаки, надменно поднялась с места, не забыв как следует скрипнуть стулом. «Заканчивай с этим, ты все равно скоро вернешься в Германию», невозмутимо посоветовала Аврора, начиная писать оглавление к своей работе. «Нечего себе голову забивать всякими обормотами, уши. Ты мне мамочка, что ли? С чьей?» Вскипела та, искренне не понимая поведения Авроры. «Правду говорил о тебе Каспар, ты странная. Да как у тебя вообще ума хватило говорить мне подобные вещи? Каспар, чистокровный волшебник, Урсула, Аврора с самого их знакомства никогда не называла уши полным именем. И, насколько я знаю, такие семьи, как его, стараются выбирать более подходящие партии для своих отпрысков, выгодные во всех отношениях. Британия – очень консервативная страна. Ты считаешь меня недостойной его, Аврора, мы даже не встречаемся. Вот и не нужно. Чего кричите на всю библиотеку?» Из-за полки высунулась голова улыбающегося Каспара. «Легок на помине», – буркнула Аврора и, не поздоровавшись, уткнулась обратно в записи. «Идем, Каспар, кажется, у Авроры еще много работы, и она просидит тут до позднего вечера». В ее голосе звучали откровенная насмешка и злорадство, которые невозможно было не расслышать. Быстро собрав свои вещи, Урсула затолкала их в плетеную сумку, не заботясь о том, что драгоценный курсовой проект может помяться. Каспар пытался вникнуть в суть застигнутой ссоры и с интересом поглядывал на Аврору, делающую вид, что его вообще не существует. Уши потянула его за руку в сторону стойки библиотекаря, чтобы сдать книги, а затем они вместе, воспользовавшись лифтом, покинули здание. «Дурочка! Ну, ничего, мое дело предупредить», — рассудила Аврора, правда, на душе у нее было гадкое ощущение вины. Потратив еще около часа на систематизирование всех записей, она поставила точку в оглавлении, сдала уже ненужные книги библиотекарю и собралась было уйти, но вдруг поняла, что у нее совершенно нет планов на вечер, а возвращаться домой к угрюмому Аберфорту не очень-то хотелось. Переживая за уши, Аврора решала, как можно ей помочь и желательно, безболезненно. К Касательно приоритетов семьи Крауч она знала не понаслышке, Том еще в Хогвартсе объяснял ей некоторые темы древних рун и истории, связанные с чистотой крови на примере молодежи Слизерина, когда Уидмар уже сидел в Азкабане. Вальбурга, обрученная с Орионом, Друэлла, с Цигнусом и Абрахаса бы ждала подобная судьба еще год назад, если бы не трагическая гибель Эвелин. На удивление Том приписал туда и Каспара, семья которого, несмотря на средний достаток, считалась с консервативными традициями. Урсула же не могла похвастаться знатной породой. Аврора остановилась возле лифта библиотеки. Взглянув на свое отражение в позолоченной, слегка облупившейся от старости двери кабинки, она развернулась и уверенным шагом направилась обратно к регистрационному столу. Там сидел мистер Паркинс. Казалось, что старенький, сухенький волшебник был слеп, как крот, об это свидетельствовали очки в толстой черной оправе, с круглыми сильно увеличивающими глаза линзами. Авроре он напоминал паука, сгорбившись над амбарной книгой, длинными скрюченными пальцами он листал страницы. Для образа ему не хватало только сети паутины вокруг рабочего места. «Мистер Паркинс, а камин библиотеки подключен к сети?» — поинтересовалась она, беззастенчиво разглядывая его, как зверушку в зоопарке. Нахмурив кустистые, похожие на пышные крылья мотылька брови, он достал из ящика стола железную пиалу с летучим порохом. «Горсть, 13 кнатов», — объявил он цену тоненьким голосом с хрипотцой. Аврора, порывшись в бездонной сумке, больше похожей на походный тюк, извлекла из потайного отделения кошелек и обсчитала двойную сумму. Паркинс, хрустнув всеми костями, поднялся с кресла и жестом поманил ее за собой к огромному, 6-7 футов высотой, камину, облицованному камнем природной формы. Зачерпнув горсть из пиалы в трясущихся руках библиотекаря, осторожно ступая по старой золе, она оказалась внутри камина и бросила порох. «Малфой Мэннер, кабинет Абрахаса», — скомандовала она четко. Языки зеленого пламени в тот же миг вспыхнули, немного ослепив Аврору, уверенно сунувшую голову в самое пекло холодного огня. В кабинете было пусто, неопределенно взглянув вверх, она обратилась будто бы к пустоте. «Прошу прощения за беспокойство, миссис Черрингтон Кант, а Абрахас дома, а кто его спрашивает?» Строгим тоном поинтересовалась девушка с картины, висящей над камином. «Это Аврора. Как же я сразу не узнала?» Без особого удивления заметила миссис Черрингтон Кант. Аврора частенько связывалась с Абрахасом по камину и порядком успела поднадоесть его прапрабабушке, которую все гости постоянно просили разыскать его по всему огромному поместью. «Он сейчас будет», — раздалось над головой. «С отцом договорит и придет. Лорд Луи Малфой в Англии?» «Странно, Абрахас мне ничего не говорил». Но картина ничего не ответила, лишь цокнула, выражая свое нежелание продолжать разговор. Еще некоторое время Аврора повисела в камине, чувствуя, что у нее начинают затекать шея и спина, находящиеся черт знает за сколько миль в библиотеке Лондона. Странно было ощущать себя в двух местах одновременно. Однако стоило этим мыслям занять ее разум, как в кабинет вошел Абрахас в, как всегда, идеально выглаженном костюме двойки и начищенных до блеска ботинках. Даже дома он не облачался в более комфортную одежду, а была ли у него вообще такая? «Привет, что случилось?» — поинтересовался он, затем скинул пиджак с плеч и небрежно бросил его на спинку софы перед камином. «Обязательно должно что-то случиться, чтобы я заглянула к тебе в гости?» «Ну, наверное, я не слишком вовремя, ты ведь с отцом общался?» «Вот именно», — подтвердила миссис Черрингтон Кант с полотна. «Можно сказать, что благодаря тебе я освободился», — обнадеживающе улыбнулся Абрахас, продемонстрировав ряд идеально ровных белых зубов. «В таком случае, прогуляться не хочешь?» Абрахас взглянул за окно, где, напирая друг на друга, суетились небольшие тучки и облака, подгоняемые высотным ветром. Погода явно портилась, однако сегодня дождь не обещали. «У меня ноги отваливаются от усталости, на прогулки я сегодня не способен», — пожаловался он. «Может, в кафе посидим? Я сегодня весь день в помещении нахожусь», — заныла Аврора. «Так у Флориана Фортески уже есть летняя веранда. Не хочу туда. У меня к мороженому стойкое отвращение образовалось за все лето», — уперлась она. «У тебя в саду нельзя посидеть? Может, впустишь меня? Мне уже надоело стоять, согнувшись в три погибели, и нога чешется». «Милая девочка, вы, видимо, намеков совсем не понимаете», — снисходительно пропела миссис Черрингтон Кант с полотна, заставив Аврору замолчать. «Напрашиваться в гости неприлично, бабушка», — шикнул на нее Абрахас, и та, пользуясь тем, что гостья ее не видит, показала потомку язык. «Аврора, проходи, конечно, сейчас открою камин». Поторопившись, Аврора скрылась во вспыхнувших с новой силой языках зеленого пламени и вернулась через несколько секунд, стряхивая на начищенный паркет кабинета каминную золу, в которой успела измазаться с головы до ног. Виновато взглянув на хозяина кабинета, она мигом удалила с пола грязь, а заодно из себя. «Эльфы бы прекрасно справились», — подначил Абрахас. «Ага, тогда не надо было на меня так смотреть», — не растерялась Аврора, толкнув его локоточком. «Ну и куда идти? Можно к восточному фонтану, там сейчас прохладно», — он указал на дверь из кабинета на улицу. «Пойдем через сад». Но гостья, округлив глаза, покрутила пальцем у виска и возмущенно произнесла: «Ты чего? Нам кругом придется весь твой дворец обходить. Может, через каминную сеть махнем?» «Ты, мне помнится, хотела прогуляться», — сощурив глаза, произнес Абрахас, подталкивая подругу к двери в сад. Он успел оценить ее, что странно, довольно обычный наряд, серую плиссированную юбку и обычную рубашку. Летом Аврора не носила мантий. Ее академия находилась вплотную к магловскому миру, и студенты были вынуждены отказываться от некоторых атрибутов моды магического мира. Она с подозрением взглянула на друга, но списала его желание выпроводить ее из дома на присутствие отца. Тот, признаться, не очень жаловал Аврору, но смиренно выносил ее присутствие в знак благодарности за то, что вытащила его сына из жуткой депрессии. Несмотря на отсутствие солнца, на улице было душно. Аврора закатала рукава рубашки повыше и завязала распущенные волосы в не очень аккуратный пучок на затылке. Она по обыкновению стала прыгать только по белым квадратам, выложенной камнем в шахматном порядке дорожки и, увидев показавшегося из-за кустов на его неудачу павлина-альбиноса, как всегда понеслась за ним в попытке выдрать красивое перо. «Аврора, перья повсюду лежат. Хочешь, я попрошу эльфов их собрать?» Абрахас схватил подругу за руку, прежде чем та с улюлюканьем унеслась прочь, зарванувшей в неизвестном направлении с огромной скоростью птицей. «Я хочу белые», — попросила она, — «цветные у меня уже есть». Появившийся по приказу Квинси нисколько не удивился поручению, но с опаской посмотрел на Аврору, нюхающую бутоны соцветия кустовых роз, и с поклоном удалился. «Я еще хотела поговорить с тобой на одну тему, стоило эльфу испариться», — произнесла она и, выдержав паузу, подчеркивающую серьезность разговора, продолжила: «Это касается Уши. Мне нужен твой совет. Мне кажется, она в Каспара влюбляется». Абрахас нечто подобное предполагал еще пару недель назад, определив собственную характеристику этой милой девушки с немного диковатым нравом. Он видел все ее действия, как на ладони. В момент первой встречи с Краучем она стремилась шокировать его своим острым язычком, однако внимание, оказанное им, льстило ей. Якобы случайно выставив на показ свои прелести, Уши строила из себя гордую недотрогу. Может, тогда она еще и сама не понимала, что симпатизирует Каспару. «Бывает, ну и что?» — равнодушно сказал Абрахас, оглядывая свои колоссальные владения. «Тебя это чем-то не устраивает?» «Абрахас, ты меня разыгрываешь?» «Да, перестань косить под дурачка», — насупилась Аврора. Они завернули на северную сторону поместья, где был разбит сад другого стиля. Здесь располагалась открытая каменная беседка-ротонда с шестью колоннами Каринфского ордера, обвитыми пышным виноградником с почти созревшими гроздями. «Ты же понимаешь меня, ты же знаешь, что я имею в виду». Она поморщилась от кислоты винограда и выплюнула его в ладошку. «Аврора, если они нравятся друг другу, разве это не здорово?» Абрахас искренне не понимал подобной заботы. «Ничего страшного, что она не чистокровная. Думаю, что его семья с этим может смириться. А если заглядывать в совсем далекое будущее, то их дети будут чистокровными», — рассудил он. Она остановилась и поначалу вперила в него недовольный взгляд, но по мере осознания, что он ничего не понял, нашла забавным разглядывать его ботинки. «Уши не просто нечистокровная, Абрахас, она маглорожденная», — в голосе звучала досада. «Если бы она была полукровкой, я бы не так переживала». «Постой, постой», он остановился, переваривая полученную информацию. «Как это? Ты хочешь сказать, что ректор Вебер, Магдл, с какой пихты упал? Ректору Веберу лет будет побольше, чем моему дедушке», — сообщила она. «Он взял Урсулу из приюта, у него никогда не было своих детей. Теперь понимаешь?» Она скрестила руки на груди, ожидая реакции. «Так бы сразу и сказала, обдумав», — произнес Абрахас. Он и представить подобного не мог. «Но даже если и так, то думаю, она сама разберется в отношениях с Каспаром. Знаешь, мне кажется, что тебе не стоит вмешиваться». Аврора на миг сощурилась от яркого солнца, украдкой выглянувшего из-за тучки всего на несколько секунд. Прямо перед ней из воздуха материализовался Квинси, заставив ее вздрогнуть. Поджав ушки, эльф протянул ей 4 белоснежных пера, получил благодарность. Она с силой затрясла его за маленькую ручку, после чего, смущенный подобным отношением, он убрался во свояси. Аврора протянула одно перо Абрахасу. «Уши немного беспечно, как ты успел заметить. Кто бы говорил, я не такая», — уверенно отреклась она, игнорируя насмешливый взгляд. Аврора положила перья на лавочку и запрыгнула на узенький бортик фонтана, с наслаждением подставив лицо мелким брызгам. Раскачиваясь, будто маятник, она пошла по периметру, размышляя над своими последующими действиями и словами Абрахаса. В чем-то он был прав, ведь Урсула взрослая девушка, и сама вполне способна разобраться, но Каспар всегда был неприятным малым, может, именно поэтому относиться равнодушно к симпатиям своей подруги она не могла. Абрахас думал о чем-то своем, поглядывая в сторону дома. Всего мгновение, один тонюсенький вскрик, и только хорошая реакция помогла поймать сорвавшуюся со скользкого бортика Аврору. Она оказалась на весу в его объятиях, зажмурившись от страха встретиться как минимум локтями и коленками с твердой плиткой тротуара. «Уже можно открыть глаза», — сообщил Абрахас, поддерживая забывшую о дыхании девушку. Неуверенно ее веки приоткрылись, и испуганные серые глаза оказались всего в паре дюймов от его лица. Аврора смущенно покраснела. «Абрахас, тихо-тихо», как-то интимно начала она. «Что такое?» Он наслаждался ее реакцией, стараясь сдержать улыбку. «Спасибо мне, что поймал». «Нет», еще тише ответила она. «Ты держишь меня за задницу». Он неопределенно посмотрел вниз и, наконец, почувствовал в своей ладони что-то мягкое. Судорожно вздохнув, Абрахас разомкнул руки, и Аврора едва не упала, но успела удержать равновесие. «Извини», он не смотрел на нее, а потирая затылок, изучал красноватую плитку, которой была умощена площадка вокруг фонтана, чувствуя, что сливается с нею цветом. Услышав приглушенное хихиканье, он поджал губы и собирался было что-то сказать, но смех Авроры внезапно стих. Она смотрела куда-то за его спину и, кажется, даже не моргала. Тут же послышались голоса, заставившие Абрахаса обернуться. К фонтану, беседуя, неспешно приближались его отец с гостем, из-за которого он и заставил подругу обойти поместье кругом. Том чувствовал себя раскованно. Об этом свидетельствовали размеренные шаги, легкая полуулыбка и расправленные плечи. Кажется, он получал удовольствие от общества Малфоя-старшего. «Я бы не стал сотрудничать с Дастином Маккалаханом без посредников. Несмотря на безобидный внешний вид, он может создать некоторые проблемы. Лучше не говорить ему, что ветер дует от вас. Однако есть несомненный плюс в его любви к галеонам, лорд Малфой. Все продаются, мистер Ридл», — согласился Луи, понимая, к чему клонит Том. Взгляд Ридла, до этого обращенный лишь к собеседнику, остановился на Авроре. Улыбка медленно сползла с его уст, правда быстро вернулась на место. Он был осведомлен о ее появлении в камине в Малфой Мэнера, но не знал, что она все еще здесь. «Добрый вечер, Аврора», — неожиданно вежливо поздоровался он, ввергнув ее в ступор. «Мисс Уинтер, здравствуйте», — поприветствовал Луи, изо всех сил стараясь скрыть удивление столь обыденному и непестрому наряду гостей сына. «Вы сегодня хорошо выглядите, останетесь на ужин», — раздался звук, похожий на урчание, и исходил он из живота Авроры. «Добрый вечер, спасибо, лорд Малфой, но я уже поела», но никто, конечно же, ей не поверил. Слава Мерлину, она отучила себя от неуместных реверансов и старалась вести себя более сдержанно, находясь в обществе отца Абрахаса. Даже в теплый летний день на нем был надет сюртук, хоть и из легкой ткани. «Останься на чай», посмеиваясь, предложил Абрахас. Он был поражен приветливостью Тома, явно рисующегося перед его отцом. Это не было бы так заметно, если бы он не лицезрел последние их встречи с Авророй, похоже, тоже начинающий подозревать нечто искусственное в его поведении. Аврора держала нож и вилку правильно, не сбавляла в осанке и не набрасывалась на еду подобно оголодавшему пикси, как делала это в Хогвартсе, однако явно чувствовала себя некомфортно, стараясь справиться с маслиной, никак не накалывающейся на вилку. Том сидел прямо напротив нее и, несмотря на вполне равнодушный вид, действия его были слегка скованными. Он не бросал на нее взглядов, хотя Абрахас готов был отдать полсейфа галеонов за то, что ему хотелось это сделать. Отец, небрежно, но с неизменной аристократичностью, бросил смененную эльфами салфетку на колени и приступил к следующему блюду, невозмутимо посматривая на присутствующих. Благодаря неожиданному приглашению остаться на ужин, чувствовала себя неловко не только Аврора. Случайно скрипнув ножом по тарелке, она на миг сжалась, а у Тома, режущего стейк, выскочила из руки вилка и со звоном упала на пол. Он нервно отложил оставшийся столовый прибор и сделал внушительный глоток воды из бокала. Подоспевший эльф подал новую вилку, подобрал упавшую, вежливо поклонился и исчез. Такую черту в отце Абрахас просто терпеть не мог. Тот просто наслаждался ситуацией, самодовольно потешаясь над чувством неловкости обоих гостей. Когда, собравшись с мыслями, Аврора и Том снова принялись за еду, заскучавший Луи решил завести светскую беседу. «Аврора, у вас, насколько я знаю со слов Абрахаса, была практика в Музее естествознания Лондона. Слышал, туда привезли останки из гробницы жрецов храма Пернетр. К сожалению, мы так их и не дождались, они отправились в Эдинбургский музей, лорд Малфой. Нам достались только черепки да куски стены с письменностью и рисунками египтян. Хотя была одна целая амфора», поддержав тему, поведала она. «Вам понравилась работа в музее?» Аврора едва сдержалась, чтобы не скорчить рожицу, показывая отношение к рутинной практике, но вовремя опомнившись, лишь слегка искривила губы. «Пожалуй, нет. Наверное, это самая скучная работа в мире. Ничего, на втором курсе, поговаривают, нас отправят в Китай на раскопки». При этом она имела такой вид, что сама леди Малфой с ее жеманностью могла бы позавидовать. Манерно оттопырив мизинец, Аврора аккуратно взяла ножку бокала и сделала глоток воды. Том, поневоле ставший свидетелем разговора, смотрел на нее со слегка изогнутой бровью. «Нам не обещают ничего сверхъестественного, с магическими артефактами мы будем работать только на четвертом курсе. Однако я, как и мои сокурсники, жду этого с нетерпением. Интересный выбор профессии, археолог. Что сподвигло вас на этот нелегкий путь? Вы настолько увлечены рунами и историей?» Том и Абрахас наблюдали за разговором, как за переброской квафлов квиддича, где вместо меча, заставляющего вилять головой из стороны в сторону, были реплики собеседников. «Руны теперь мой конек», она многозначительно взглянула на Тома, не удержалась. «Астрономия, правда, очень сложная наука, но без нее рассчитать друидские захоронения и еще многие другие вещи просто невозможно. Я буду не совсем археологом, лорд Малфой», наигранно смутившись, сказала она. «Я буду специалистом по древним магическим артефактам, но это только если мне удастся сдать спецкурсы все дисциплины на превосходно. Очень надеюсь на это». «Учи астрономию», взгляды присутствующих как по команде обратились к тому. «Наука звезд и планет, одна из самых сложных, она не дается тем, у кого есть только желание. Учеба в полсилы здесь не поможет». Абрахас уже и не помнил, каким может быть Том по отношению к Авроре, кажется, тот и сам, будто забылся, но вспомнив, что их отношения уже не те, что раньше, снова взял в руки вилку, хотя его тарелка уже давно опустела.